52. Берите с собой свой термос. Если вы знаете, что будете весь день на ногах и вам нужно будет подзарядиться чем-нибудь, к примеру, содержащим кофеин, берите с собой свой собственный термос, термостакан или кружку. Пластиковые крышечки и стаканы для кофе превращаются в большое количество пластикового мусора. Если вы будете пить свой кофе, вы сэкономите значительную сумму денег. К тому же, многие кофейни предлагают скидки тем, кто пришел со своей кружкой, заботясь об окружающей среде.